Высоко над окнами, на тонких колоннах поднялась ажурная галерея, которая снизу кажется сплетением изящных каменных кружев. С галереи вниз на парижан смотрят фантастические неуклюжие фигуры с крыльями летучих мышей, змеиными головами и лебедиными шеями. Это химеры, аллегорическое воплощение человеческих грехов. Они немы, как души мертвых, и страшны, как тени ада. Галерея соединяет две башни с плоскими крышами, которые одновременно выглядят и массивными, и воздушными. Деньги для сооружения этих башен собирались почти 100 лет, вплоть до 1250 года. Колокольни собора являлись одновременно и дозорными башнями Парижа. Отсюда можно было следить за приближением к городу врагов и оповещать парижан ударами колокола. Фасад собора как бы расчленен на 4 яруса. Порталы, окна, галереи, башни. Каждый ярус вытянут по горизонтали, а фасад в целом имеет вертикальные пропорции. Внутреннее пространство собора — это царство вертикальных линий, стройных каменных столбов каркаса, соединенных стрельчатыми арками. Здесь все подчинено бурному взлету вверх, к небу. В рамы витражей со сложными линиями свинцовых переплетов вставлены цветные стекла. Рассеянный свет, проникающий через витражи, льется на статуи мужчин, женщин, детей, королей, епископов, воинов, стоящие во весь рост, коленопреклоненные, конные, из мрамора, серебра и даже восковые. Стен нет вообще, их заменяет каркас из соединенных арками столбов. Заполняют этот каркас огромные стрельчатые окна, даже не окна, а многоцветные картины с десятками фигур. Солнечный свет заставляет играть стекла всеми цветами радуги и делает витражи похожими на огромные самоцветы. Мерцающий мистический свет опьяняюще действует на человека, приводя его в благочестивое религиозное состояние. Собор Парижской Богоматери разделен на 5 нефов, средний выше и шире остальных. Высота его 35 метров. Под такими сводами мог бы уместиться дом в 12 этажей. Посередине главный неф пересечен другим нефом такой же высоты. Два нефа, продольный и поперечный, образуют крест. Это сделано специально, чтобы собор напоминал крест, на котором был распят Иисус Христос. Сооружения, подобные Колизею или термам Каракаллы, нужно было строить быстро и возводить все здание сразу, целиком. Длительная приостановка работ или медленное возведение отдельных частей таких сооружений грозили тем, что разные помещения имели бы различную прочность. Для строительства нужны были гигантские средства, требовались армии рабов. Ничего этого у парижан не было. Готический собор строился, как правило, десятилетиями, а то и веками. Горожане не спеша собирали деньги, и здание собора росло медленно. К середине XIX века собор Парижской Богоматери значительно отличался от того, каким его видели парижане в XIII веке. Исчезли поглощенные почвой сите все 11 ступеней лестницы, не стало нижнего ряда статуй в нишах трех порталов, не стало и верхнего ряда статуй, украшавших когда-то галерею. Внутри собор тоже сильно пострадал. Исчезли великолепные статуи и цветные витражи, заменен готический алтарь. Вместо них появились толпы амуров, бронзовые облака, мраморные металлические медальоны. Собор был испорчен. Более того, ему угрожало полное разрушение. В 1841 году для спасения Нотр-Дам-де-Пари было принято специальное правительственное решение, а в 1845 году началась капитальная реставрация собора под руководством известного архитектора Виолле-Ле-Дюка. В своем первозданном виде до наших дней сохранились лишь, и то частично, витражи западного, южного и северного фасадов, скульптуры на фасадах и в хоре.